Тем не менее он взял со столика Машину расческу с изящной резной ручкой, аккуратно причесал свои начавшие сидеть у висков волосы, зачем-то потрогал подбородок, уже успевший обрасти с утра колючей щетиной. «Английские джентльмены бреются два раза в день», — вспомнил он, подчерпнутое из какой-то книги. «Сколько же у них, у чертовых буржуев, свободного времени?» Берецкий приехал в 8:30 утра. У Маши ночью на самом деле поднялась температура. Николай Петрович позвонил первому и попросил разрешения приехать на работу к 11. В голосе первого ему послышалась насмешка, когда тот изрек тоном великодушного дядюшки: «Разрешаю. Более того, настоятельно требую, чтобы ты обратил внимание на здоровье твоей очаровательной супруги и передал ей привет и пожелание скорейшего и полнейшего выздоровления». Берецкий, осмотрев и выслушав Машу, нашел у нее нервное истощение, гипотонию, тахикардию и еще какое-то заболевание мускульно-двигательного аппарата, латинское название которого Николай Петрович не запомнил. Прописал покой, витамины, бром, камфорные примочки и два заграничных лекарства. За чаем с вареньем и горячими бубликами Вера сбегала за ними в угловую булочную, сказал, что Маша, вероятно, перенесла в детстве или ранней юности сильное эмоциональное потрясение, граничащее с помешательством, и при этом так хитро взглянул на Николая Петровича, что тот опустил глаза в чашку. «Ушлый еврей», — подумал он, — «да и в уме ему не откажешь». Рассказывали, что Борецкого собирались привлечь по так называемому «делу врачей», но за него вступился кто-то из влиятельных деятелей культуры, кажется, Кудрявцева. Вправде появился подвала профессоре, прошедшем две войны, имелось в виду финское и с фашистами, и вернувшимся в родной город. Фамилия профессора не называлась, автор статьи спрятался за псевдонимом А. Правдин. Но все узнали судьбу Берецкого. Его восстановили на работе, потом он спас от полиомиелита дочь председателя облсполкома, ну а вскоре умер Сталин. Николай Петрович застал Борецкого уже в зените славы, с высоко поднятой головой, увенчанной густой цвета перца солью шевелюрой. После того, как профессор меньше чем за сутки сумел сбить температуру задыхавшейся от жесточайшей ангины Машки маленькой, он поверил ему как Богу, а сейчас с надеждой внимал каждому слову врача, пустившегося в рассуждение на тему давно и незаслуженно забытых народных методов лечения. «Вы, очевидно, знаете старую французскую поговорку: все болезни от коры, только люэс от любви». Николай Петрович с недоумением посмотрел на Берецкого, и тот пояснил: «Люэс — это, простите, сифилис. Ну а кора головного мозга отвечает за наше психическое, то есть душевное состояние, или, как сейчас модно говорить, нервную систему. У Марии Сергеевны чрезвычайно ранимая психика. В народе бы сказали «болезненная душа». Но это отнюдь не значит, что у нее наблюдается душевная болезнь. Хотя не исключено, что она может со временем развиться. Но это во многом зависит от условий ее жизни. «Я стараюсь создать ей все необходимые условия, Лев Семенович». Несколько официально для обстановки домашнего чаепития изрек Николай Петрович: «К сожалению, сами понимаете, мне не удается уделить ей много времени». «Да-да, государственные дела, — с неподдельным уважением сказал Борецкий. — Но ваша жена, Николай Петрович, еще совсем молодая женщина, а молодым, сами понимаете, нужно внимание, чуткость, понимание, проявление любви чуть ли не на каждом шагу. Это наши с вами души уже зачерствели и привыкли довольствоваться скудным пайком нежности и заботы о наших персонах. А вот они... Николай Петрович подумал, что Борецкой, вероятно, годится ему в отцы, впрочем, дело не в возрасте. Профессор, кажется, прав, абсолютно прав. Он сидел и слушал его рассказы о своей молодости, первой любви, о трагедии, которую на протяжении всей жизни несет душа, разлученная насильственно с любимым человеком. От разговоров о душе попахивало поповским мракобесием, но профессора Борецкого как-то трудно было заподозрить в связи с церковью, и Николай Петрович внимал ему не без интереса. «Я сам пережил эту трагедию», — продолжал между тем Лев Семенович. «В 17 пытался покончить с собой, но через 3 года женился вроде бы по любви и прожил счастливо с Анной Михайловной 20 с лишним лет, светлая ей память. Но я до сих пор несу в душе эту рану воспоминания и, наверное, до могилы буду ее нести». Профессор замолчал и опустил, как показалось Николаю Петровичу, слегка повлажневшие глаза. Николай Петрович вдруг вспомнил Анджея таким, каким он был на фронте, улыбчивым, подвижным, с вечно растрепанными волосами и каким-то особенным блеском во взгляде широко поставленных темно-ореховых глаз. Этот человек, насколько ему известно, был первой Машиной любовью. Они с ним были удивительной парой, и Николай Петрович восхищался, видя их вместе. Умом восхищался, а сердцем уже потихоньку ревновал, кляня себя втайне за чувства к жене фронтового друга. Да, поначалу он любил их обоих, но со временем чувство к Маше заполнило его до краев. «Простите за нескромный вопрос, Николай Петрович, но, как я понимаю, Марья Сергеевна замужем вторым браком. Как ее доктор, я хотел бы узнать, что случилось с ее первым мужем?» Николай Петрович вздрогнул от заданного Борецким вопроса. «Что ж, нужно отвечать. Борецкий должен знать все, или почти все, о прошлом Маши. Он утонул 3 года назад. Они с Марьей Сергеевной очень друг друга любили. Она первое время тяжело переживала его смерть. Ну а потом, словно впала в спячку, она на самом деле иногда спала сутками». За дочкой и домом присматривала дальняя родственница, ну а продукты... Словом, женщины едят немного. Да и я им иной раз подбрасывал кое-что. Они держали корову, кур. А, простите, она видела тело мужа. Понимаете, на впечатлительные натуры это производит глубочайшее впечатление. Нет, его так и не нашли. То есть, вы хотите сказать, я хочу сказать только то, что говорю, неожиданно резко оборвал Борецкого Николай Петрович. Мы вместе были на рыбалке, когда неожиданно поднялась буря. Ночь была очень темной, это уже потом началась гроза. Ну вот, теперь мне кое-что наконец становится ясным. Изящным движением Борецкий стал намазывать маслом бублик, разрезанный на 2 аккуратных круга. «Я знаю, Николай Петрович, у вас очень хорошая, дружная семья, но сами понимаете, даже между любящими супругами возникает порой недопонимание, кончающиеся размолвками или даже скандалами. У вас с Марьей Сергеевной, мы с Марьей Сергеевной за все время нашей совместной жизни голоса друг на друга не подняли. Прервал Борецкого Николай Петрович. Он чувствовал, как в нем нарастает гнев. Да какое, черт возьми, право имеет этот докторишка, хотя бы даже и профессор, копаться в его личном? Семья есть семья. Муж и жена между собой разберутся и без посторонней помощи. Понятно. Как-то не совсем уверенно кивнул Борецкий. А вот мы с Анной Михайловной другой раз так скандалили, что нам соседи в стенку стучали. Но зла друг на друга не помнили никогда. И тут Николай Петрович вскочил из-за стола, так двинув стулом, что зазвенела посуда, и сказал негромко, но выразительно: «Вам бы следователем быть, уважаемый Лев Семенович. Мне казалось, в обязанности врача входит лечить людей, а не смаковать подробности их личной жизни. Быть может, вы еще спросите, как у нас с Марьей Сергеевной обстоят дела в постели?» Борецкий не обиделся. «Врач и есть расследователь и разгадыватель особенностей психики каждого человека. Поверьте, любезный Николай Петрович, ни единого грана из полученной здесь информации не будет вынесено мною за порог этой комнаты. А что касается постели, то вы даже представить себе не можете, какое глубочайшее влияние оказывают на человеческую психику, а в особенности на психику женщины, эти самые, как вы их называете, дела в постели». Перед мысленным взором Николая Петровича пронеслись те несколько безумных ночей, когда Маша, приезжая поздно из театра, симфонического концерта или гостей, слегка хмельная, помолодевшая и бесшабашная, какой-то особенной, разнузданной бесшабашностью, устраивала в их спальне кабаре. Глядя в зеркало, грациозно выныривала из туго облегающего платья. И, оставшись в лифчике и трусиках, поверх которых змеились тонкие подвязки пояса, отстегивала чулки паутинку, отбрасывая их в сторону взмахом ноги, и начинала танцевать, приговаривая: «Как в детстве! Совсем как в детстве! Или теперь я, наконец, допляшу свое и успокоюсь!» И Николай Петрович со смущением, перераставшим в восхищение, наблюдал за этой демонстрацией красоты, чувствуя, как приливает кровь к низу живота, тяжелеют руки, ноги, приятно расслабляются мышцы. Действие Маши на него напоминало опьянение, только вместо похмелья наступала легкость, почти невесомость. А что испытывала она, он, признаться, не знал. Да у него язык бы не повернулся спросить у Маши, нравятся ей его ласки или нет.